Он уверенно приближался, подтвердив мое подозрение о том, что наша встреча не случайна и что в жизни, конечно, бывают совпадения, но это не одно из них. Заодно мне стало понятно, что Неро к этой встрече подготовился, причем довольно серьезно, потому что с каждым его шагом я все отчетливее чувствовала, как покидает меня людская магия, до тех пор, пока от нее не осталось ни следа. Зато за окном, да, со своего места я могла это видеть, появились два типа незаметной наружности. И теперь они старательно делали вид, что им медом намазано стоять именно там, и что они просто шли и устали, поэтому немного отдохнут и пойдут своей дорогой. Но при этом типы не спускали с меня глаз. Уверена, если в этой кофейне имелся черный выход, то и его перекрывал еще один революционер. Или целых два, уверенные, что они лишили меня магии, так что Джоэлин Грей уже не уйти, и справиться с ней будет плевым делом. И все потому, что я видела Неро в лагере и знала, кто именно совершил ту кражу, поэтому они хотели замести следы. Но революционерам явно было что-то от меня нужно, потому что, подойдя, убивать меня Неро не стал. Вместо этого уселся за столик напротив, а я уставилась на переплетение шнурков на загорелой шее. Уверена, именно на них висели блокирующие магию артефакты, спрятанные от моего взора под серой рубахой и накинутой на нее жилеткой. Тогда-то я обратилась к притихшей Нерис. Моя драконица смотрела на революционера настороженно, но при этом спокойно. И вовсе не повторяла каждую минуту, что этот мужчина ей не нравится. Хотя я тоже от него была далеко не в восторге. «Скоро мне понадобится твоя помощь», — сказала ей. «Этот человек думает, что он лишил меня магии, и теперь я полностью в его власти, но он ничего не знает о тебе». «Мы можем его спалить», — с энтузиазмом предложила Нерис, а затем все таки добавила, что он ей уже давно не нравится. «Чуть позже придумаем, что с ним делать», — отозвалась я. Сперва я хотела выяснить, что он здесь забыл. «Видишь, я все же тебя нашел, — возвестил он, потому что я молчала. Смотрела на него, гадая, что произошло в моей голове во время нашей первой встречи в Скайморе, когда Неро показался мне симпатичным. В нем не было ничего особенного. Бегающие глаза, слабовольные губы, довольно узкий лоб, показывающий, что ума у него не слишком много, так что... Скорее всего, что бы здесь ни происходило, это спланировал далеко не Неро. «А я и не пряталась», — сказала ему. Затем поморщилась, когда он замахал рукой, прогоняя девушку, собиравшуюся уже принести кофе. «Вообще-то это был мой заказ», — сообщила ему. «Нам нужно поговорить, как человеку с человеком». Произнеся это, Неро посмотрел на меня со значением. «Наверное, ты уже почувствовала, что в тебе кое-что изменилось», — намекнул он. Я не удержалась от смешка. «Конечно, ты ведь лишил меня всей магии, о мой победитель, и ты теперь сможешь делать со мной все, что пожелает твоя душа. Но позволь мне напоследок выпить кофе. Уж больно сложный выдался у меня день. Ведь последок еще не наступил?» Неро растерянно моргнул, но я уже помахала, подзывая девушку. Взяла у нее чашку с кофе. Затем пригубила, пока Неро с мрачным видом смотрел, как уходила довольная официантка, которой я сунула приличные чаевые. Подозревала, что уже скоро в этом заведении случится хаос и разрушение, и решила заранее подсластить пилюлю. «И все-таки», — сказала я ему, потому что Неро явно потерял мысль. «Скажи мне, мой победитель, за каким демоном тебе понадобилась эта драконья зараза, которую ты стащил из лаборатории? Что ты собираешься с ней делать?» «Сейчас разговор не об этом, Джоэлин», — придя в себя, поморщился Неро. «Речь пойдет о тебе, о том, что ты заигралась и потеряла свою идентичность». «Правда?» — искренне удивилась я. Сделала еще глоток. «Вкусно», — сообщила Неро. «А что не так с моей идентичностью?» «То, что ты стала путаться с драконами, хотя ты человек, да еще и из Алирии. Заодно ты, пусть и знакома с нашими идеями, но ты их отвергаешь, хотя по определению должна ненавидеть драконов. Знаешь, что это означает?» «Что именно?» «Смерть», — произнес он. «Давай мы его убьем», — обрадовалась Нерис, на что я сказала ей, что пока еще рано. «А еще то, что вообще-то убить он собирается нас с ней». «Но я все-таки отговорил всех своих товарищей от твоей немедленной казни», — произнес он. «Сказал им, что ты спасла мне жизнь, и еще то, что ты лояльна, просто немного запуталась. Но после того, как я с тобой поговорю и сообщу, что мы даем тебе последний шанс, то...» «То я непременно распутаюсь», — отозвалась я. Отпила кофе и зажмурилась, с удовольствием подумав, что вечер обещает быть интересным. «И перейдешь на нашу сторону», — уверенно произнес Неро. Уставился на меня, склонив голову, а я принялась прикидывать, что именно они задумали. «Это должно быть нечто такое, эдакое, что не только меня убедит, но еще и заставит примкнуть к сопротивлению. Словами меня не взять, и Неро прекрасно это знал. Он уже пытался несколько раз и был послан в дальние дали. Значит, оставались действия. Только вот что именно? Единственное, если впутать меня в какую-то аферу, промелькнуло в голове, запятнать мое имя, подставив под удар, после чего вынудить примкнуть к сопротивлению, потому что якобы у меня не останется другого выхода. И все это торжественно обозвать последним шансом. «Драконы мрут, как мухи», — произнес революционер. «Это болезнь, пепельная хворь. Она словно ответ богов на наши многолетние молитвы. Благословение для людей, потому что уже скоро в Талмиране не останется ничего драконьего. Все будет принадлежать нам, вернее, людям», — поправил он себя. «Тогда вам остается всего лишь немного подождать», — вежливо сообщила я, вновь потянувшись за своей чашкой. «Зачем что-то делать, если боги и так все решат за вас?» «Но драконы мрут слишком медленно». Неро собирался в сердцах грохнуть кулаком по столу, но все-таки передумал. «И мы собираемся им в этом помочь». «Поэтому вы и украли образцы с болезнью, решили распространить ее сами», — кивнула я. «А полоски с Оргена нужны для того, чтобы делать это уже наверняка. Скорее всего, они создадут носителей, специально заразят своих фанатиков, зная, что людям не страшна пепельная хворь, после чего отправят их в переполненные места». «Мы нанесем удар в самое драконье сердце», — заявил мне Неро. «И твоя помощь в этом не помешает. Но сперва ты ударишь по ним в Приесте. Докажешь свою лояльность и преданность делу революции». Я отпила кофе, а затем посмотрела ему в глаза. «И как именно вы хотите, чтобы я ее доказала?» «Ты взорвешь местный лазарет, в котором доживает свои последние дни драконья мразь. Совершишь богоугодное дело, отправив их к прародителям. Если тебе не нравится формулировка», — произнес Неро, наверное, потому что я изменилась в лице, «то считай это актом милосердия. Ты всего лишь ускоришь их и так неизбежную, и довольно мучительную кончину». На это я вспомнила о том, как увозили в лазарет заплаканного Томаса, и сделала все, чтобы не озвереть. Приказала себе успокоиться, и Нерис тоже угомонила, хотя понимала, что время для забав прошло. Неро не шутил. Вот и мне тоже перехотелось. «Наивно думать, что я на такое соглашусь, или же вы сможете меня заставить. И вообще, с моей идентичностью все в полном порядке», — отозвалась я. «Она уже точно не принадлежит горстке сомнительных революционеров, одержимых жаждой драконьей крови». «Видишь ли, Джолин, ты непременно это сделаешь», — заявил Неро, «даже если тебя там не будет». «Ах, вот как!» — протянула я, начиная догадываться. «Мы проследим, чтобы на месте взрыва, до которого осталось всего ничего, нашли отголоски людской магии. Кое-какие артефакты это устроят. Учитывая то, что в Талмиране, а уж тем более на Приесте, такой обладает Джолин Грей, то выхода у тебя будет всего лишь два. Либо ты примыкаешь к нам и становишься героиней сопротивления, взорвавшей лазарет с богомерзкими драконами». «Либо», — улыбнулась я. «Либо сядешь в тюрьму, из которой не выйдешь уже никогда. И Валерию тебя тоже не вернут. Насколько мне известно, договора о возвращении преступников между нашими странами нет». На это я допила кофе и поставила чашку на стол. «То есть бомба уже заложена?» — спросила у него. «Мы с товарищами об этом позаботились», — кивнул Неро. «Как быстро она взорвется? «Через несколько минут. Но ты этого не узнаешь, потому что сейчас ты пойдешь со мной», — спокойно произнес революционер. «Отправишься в безопасное место, где подумаешь над своей идентичностью». На это я посмотрела ему в глаза, а затем позвала Нерис. Время игр подошло к концу. Но Неро от меня не отставал и тоже кое-кого позвал. Махнул своим подельникам, и те отлипли от окна и двинулись к двери, явно собираясь прийти ему на помощь. Рассудили, что, лишив Джолин Грей магии, им понадобится трое. О, уже четверо, потому что появился еще один со стороны барной стойки, наверное, карауливший запасной выход. Ну да, нужны четверо, чтобы ее связать и похитить. Доставить в место, где у меня будет время подумать над своей идентичностью, пока они взорвут от моего имени лазарет. Только вот я тоже была не одна. В тот момент, когда Неро кинулся ко мне, а официантка за барной стойкой завизжала, зовя на помощь охранника, но я знала, что тот не придет, потому что революционеры заранее обо всем позаботились. Так вот, я ударила по Неро боевым заклинанием. Нет, била не слишком сильно, хотя мне этого хотелось, а Нерис бормотала в голове, что надо его прикончить. Он мне нужен был живым и способным вести внятный диалог. А изумление в его глазах стало для меня отличной наградой, потому что из «О, мой победитель» Неро моментально превратился в побежденного. Завалился на пол, а сверху на него упал еще и соседний стол, тогда как я запечатала заклинанием входную дверь. Ну, чтобы вбежавшие в нее революционеры никуда не делись. После чего? Тут я обнаружила, что в меня летел нож, брошенный рукой того, кто находился возле барной стойки. Похоже, он собирался решить проблему с моей идентичностью радикальным образом. А привычной защиты на мне не было, потому что она исчезла из-за артефакта на шее Неро. Тут уже я прошляпила. «Нерис!» — воскликнула я, понимая, что мне понадобится вся ее магия и очень много. И еще то, что я могу и не успеть. Но нож в меня так и не воткнулся. Отскочил от бронированной темной чешуи, моментально покрывшей мои руки и грудь, потому что Нерис спасла нас даже быстрее, чем успела сделать я. Наверное, это было интересное зрелище, чешуйчатая Джоэлин Грей, которым так никто и не насладился. У меня не было на такое времени. Неро пытался прийти в себя и выбраться из-под стола. Два революционера дергали дверь, передумав меня захватывать, а в их сторону уже летело заклинание молота. Не привыкшая к драконьей магии, я немного перестаралась. Силовая волна врезала этих двоих в дверь, порядком по ней размазав. А потом они осели на пол, хотя до этого я услышала треск костей. Но утверждать наверняка не могла, потому что девица за барной стойкой вопила так, словно тут убивали ее, а не меня. «Да сколько можно?» — воскликнула я, но затем решила, что запечатать ей заклинанием рот будет довольно негуманно с моей стороны. Хотя она и вела себя негуманно по отношению к моим ушам. К моему огорчению, последний революционер успел сбежать. Нерис тотчас же предложила кинуться за ним в погоню, потому что я уже набросила на тех двоих, что лежали, стоная у дверей, связующие заклинания. «Не сегодня», — сказала я ей. «У нас нет времени ловить революционеров по улицам приезда». «Не визжи», — повернулась к официантке. «Иначе с тобой будет то же самое». Блефовала, но мне нужны были мои уши. Затем я подошла к Неро. Заклинание, придавившее его к полу. Еще одно, после чего я принялась усиливать давление. И делала это так долго, пока он не захрипел. «Бомба!» — напомнила ему. «Где именно вы ее установили?» Лазарет находился в трехэтажном здании недалеко отсюда. Но как мне ее найти и обезвредить, если она может взорваться с минуты на минуту? «Да пошла ты, драконья подстилка!» — с ненавистью отозвался он. «Вообще-то я и сама дракон», — сообщила я ему. «Так что ты, не родить раз, совершил эпический провал, за что и поплатишься. Но у тебя есть возможность поплатиться за все в добром здравии, а не с переломанными конечностями». Еще одно заклинание, и Неро захрипел. Давление продолжало прижимать его к полу. «У тебя мало времени», — сказала я ему. «Минута, может, чуть больше. После этого грудная клетка не выдержит, обломки ребер проткнут твои легкие, и ты, скорее всего, задохнешься в собственной крови. А я с радостью посмотрю, как ты сдохнешь. Ведь я дракон, и такое в моей натуре — мучить людей». Тут я тоже блефовала, но Неро этого не знал. Зато он ненавидел драконов и ожидал от них, то есть и от меня, ответной ненависти. «Хорошо», — наконец с трудом пробормотал он. «Останови это, и я тогда...» «Времени у тебя почти нет», — предупредила я. «Первый этаж», — прохрипел он. Кажется, из его рта пошла кровь, на что я испугалась и немного ослабила заклинание. «Первый этаж, кладовая, бомба там, но она сейчас взор...» Дальше я уже не стала слушать. Пробила портал, да, с помощью магии Нерис, наплевав на то, что будет делать Неро, хотя и крикнула напоследок, чтобы официантка сейчас же вызвала жандармов. Промахнулась мимо координат, потому что опыта с драконьей магией у меня было мало, а это все таки высшее заклинание. Тут к моим рукам полилась привычная, людская магия, и я пробила следующий портал уже куда нужно. Как раз ко входу в лазарет, куда час назад заносили на руках маленького Томаса. «Может, позвать Айрна?» — спросила у меня Нерис, на что я споткнулась, тем самым едва не угодив в портал головой вперед. «А что, так можно было?» — спросила у нее изумленно. «Помощь Роэна мне бы сейчас не помешала. Хотя, конечно, если он успеет. Ведь мне нужно было как можно скорее найти и обезвредить бомбу, которую революционеры спрятали в кладовой на первом этаже лазарета». «Зови», — сказала ей, хотя сама была уже на пороге лазарета. «Вам сюда нельзя, мисс», — загородил мне дорогу пожилой охранник на входе. Сам он оказался из людей, наверное, из местных, потому что солдат нигде не было видно. «Бомба», — сказала ему. «Мне сообщили, что внутри бомба, и здесь сейчас все взорвется. Зовите скорее подмо». Затем посмотрела на то, как он улепетывал, бросив свой пост, даже не дослушав, что я хотела ему сказать. «Кажется, помощи от него не дождаться», — решила я. «Ты уже позвала Айрна?» — спросила я у Нерис. «А что такое бомба?» — поинтересовалась моя драконица. «Никак не могу ему объяснить». «Нечто невероятно опасное, так что поскорее уже объясняй», — пробормотала я, забегая в здание. И тут же замерла, потому что передо мной была лестница, уходившая наверх, и довольно крутая. А еще она же вела вниз, кажется, в погреб. Я задумалась, что можно считать первым этажом, тот, который второй, или тот, который подвал. Решив, что мне все-таки наверх, ринулась по ступеням, прикидывая, что я знала о бомбах. Выходило, что особо и ничего. Порох засыпали в крепкую форму, например, железную, для верности. Затем поджигали фитиль, если в простом варианте, после чего бах, и все взрывалось. Если в сложном, то ставили часовой механизм. Если с применением магии, то заклинание, которое в определенный момент должно будет поджечь запал. Но в итоге огонь добирался до пороха, после чего происходил все тот же самый бабах. Учитывая уровень владения магией фанатиками-революционерами, они ею не владели, но могли раздобыть артефакты, что отлично продемонстрировал Неро. То я могла предположить, что они установили нечто простое, но от этого не менее смертоносное. Такое, что могло причинить множество бед и разрушений. Снести половину лазарета, например, погубив как больных, так и персонал. Ну, и меня заодно. Но так как Джоэлин Грей не собиралась заканчивать свою жизнь на приезде, то я накинула на себя довольно много защитных заклинаний, хотя понимала, что этого может не хватить. Тут Нерис еще и добавила от себя чешуи. Уж и не знаю, что в итоге получилось, но стоило мне взбежать по лестнице и очутиться в длинном коридоре, в который выходило множество дверей, так вот первая встреченная целительница уставилась на меня, выпучив глаза. «Драконам сюда нельзя!» Очнувшись, замахала она на меня руками. «Уходите, здесь пепель...» «Бомба!» — перебила я. «Быстрее, нам нужно действовать. Выводите отсюда больных». «Но куда выводить?» — растерялась она. «Да куда угодно!» — рявкнула я, а затем уставилась на вышедшего из ближайших дверей молодого целителя. Тот, к счастью, вовсе не впал в прострацию при виде чешуйчатой Джоэлин Грей. «Айрн тоже не знает, что такое бомба, но они скоро будут», — сообщила мне Нерис. Я моргнула, а затем сообщила целителю, что мне нужно как можно скорее найти кладовую на первом этаже. Пусть он немедленно меня проводит, иначе... Если я буду бегать по коридору, дергая все двери подряд, то это закончится плохо. Хотя не факт, что сейчас закончится все хорошо. И он меня проводил, кинулся по коридору, а я поспешила за ним. Сзади, к моему облегчению, тоже забегали и принялись кого-то и куда-то переводить. Судя по голосам, подальше от кладовой, которая оказалась в дальнем конце коридора. «Что мы ищем?» — спросил целитель, стоило нам зайти внутрь в небольшое помещение, заставленное стеллажами и заваленное коробками и ящиками. Свет в помещение попадал через окно, выходившее, к моему облегчению, на пустырь. «Ты ничего не ищешь», — заявила ему. «А мне нужно найти бомбу. Наверное, это будет ящик или же то, чего здесь не должно быть». И почти сразу это увидела. Припрятанная в углу за одним из стеллажей. Здоровенный черный шар, скорее всего, из чугуна, размером с лошадиную голову. Из него торчал тлеющий фитиль, а эта конструкция стояла еще и на бочке. Вероятнее всего, с порохом. А почему бы и нет? Охрана в лазарете все равно условная, и протащить сюда можно даже дрессированного слона. Но это было далеко не все. Магия, причем людская, я ее сразу же ощутила. Защитное заклинание с примесью стихии огня, какое-то время назад активировавшее фитиль, а теперь не позволявшее его затушить. Сложные плетения, подпитывавшие тлеющий шнур. Напрасно я недооценила революционеров. Но если это и был артефакт, то он находился внутри сосуда с порохом, и так просто его оттуда не достать и не уничтожить. «Окно!» — сказала я самой себе, понимая, что распутать заклинание и выковыривать артефакт у меня нет времени. Для этого нужно как минимум минут 5, а то и больше, тогда как оно, фитиль уже почти истлел, и все взорвется в любую секунду. «На окне защита!» — произнес позади меня целитель. «Нужно погасить фитиль!» Я качнула головой, затем вскинула руку, и целителя вынесла в коридор вместе с дверью в кладовку. Это была моя ему благодарность, иначе мне его было не защитить. Еще одно заклинание, и стекла вылетели наружу вместе со стоявшими на них защитными плетениями. Заодно прихватили и оконные рамы. Я же вцепилась в бомбу, тяжелая зараза, подбежала к окну и выкинула ее наружу. Она взорвалась, кажется, даже не долетев до земли. И взрыв был такой силы, что я истратила все, что у меня имелось в резерве из магии, и все, что было у Нерис, пытаясь обуздать разрушительную мощь черного пороха. Не дать взрывной волне разрушить часть здания, а огню добраться до окон и попасть в палаты. И пусть это было сильнее меня и Нерис, но я сопротивлялась как могла, боролась с огненной стихией из последних сил. Забирала у себя, забирала у своей драконицы, сняла с себя всю защиту. И даже чешуя исчезла, потому что обессиленная Нерис кажется, упала в обморок. А потом и я. Вернее, сперва я не удержалась на ногах, а потом на меня что-то грохнулось с верхних полок, и это оказалось довольно болезненно. Попало по голове, а еще по плечу, а затем, кажется, чем-то острым разодрало руку какими-то медицинскими склянками. После чего... «Мы справились», — сказала я Нерис, хотя вряд ли она могла меня услышать. Валялась в отключке. Вот и я, справедливо рассудив, что ее решение мне подходит, тоже потеряла сознание.